Глава 24. Макс лежал на спине, подняв руки к трубам под раковиной. «Так, включай воду», — скомандовал он. Я отвернул кран. Макс медленно провел пальцами по всей длине труб. «Ага», — сказал он. «Можешь выключить. Вижу». Он вылез из-под раковины. «Мне нужны два разводных ключа», — сказал он. «Верхнее отделение в ящике». Верхнее отделение было битком набито разными инструментами. Но я нашел нужные ключи и передал ему. Он в ответ одобрительно что-то проворчал. Я был совершенно уверен, что Макс просто проверял, знаю ли я, что такое разводной ключ. Он отключил горячую и холодную воду и начал отсоединять трубу. «Ведро под сливную трубу нужно?» — спросил я. Он буркнул. «Да, конечно. Может, ты у Кейси есть?» И нехотя расщедрился на похвалу. «Хорошая мысль». Я поднялся с корточек и вышел из кухни. Кейси стояла у стойки. Она услышала звук открывающейся двери и повернулась ко мне. «Ну что, как там дела?» Я в ответ лишь приподнял брови. «Макс, душечка», — заявила она, улыбаясь, «просто не сразу проникается к новым людям. Боюсь, это не сразу потребует больше времени, чем у меня есть». Она только усмехнулась в ответ. «Все будет в порядке. А если нужно ведро, то оно стоит в дальнем углу кухни, под крайним шкафчиком», — добавила она. Я кивнул и пошел обратно.